Заметил, нет, говорит, как я твоим чухарем-то попользовался. Заметил, говорю. А дело-то было еще до той, до германской, 60 лет назад, когда оба мы молодыми были. Чухарь у меня как раз на пересеке попал, и вместе с елкой, с гнетом, значит, к нему на угодье ушел. Вот он и соблазнился, Кузьма-то Кокорин. Приласкал моего чухаря. «Прости, — говорит Михей Кирьяныч, — по молодости, по неразумности вышло». И верно, что по молодости, да по неразумности. Мне так и Татя покойничек сказал, когда я ему об этом рассказал. «Погоди, — говорит Михей, — не будем пока ничего делать. Долго ли человека погубить? Может, сам одумается». Вот он и одумался. Ни одной потравы больше не было. «А если б не одумался?» Михей Кирьяныч замысловато усмехнулся. «Управа рань была. Это нони ни во что не верят. А в старину, о-хо-хо, боялись. Тот же знахарь, скажем, жизнь твою в кулаке держал. Отворот такой и сделают, что и жизни не рад будешь. Особенно нельзя было дразнить зырян с Вашки. Ух, народ! Сами тебя не изобидят, честная нация, но чтобы и ты к ним с чистой душой. Вон тут с суседом дело было. Слыхал, как на муравейник посадили?» «Смутно», — признался я. «Помнил я Луку Самойловича. И старичонка-то вроде ничего был, мозглявый. А тут поехал в Потиму и соблазнился. Залез на зырянское угодье, начал вымать чухарей из сельев, как будто сибыла никто в глаза не видел. А зыряна-то от упора на угодье были. Ах так, пакостить! И вот допустили до избы, а за избой-то у Лукашки, так все старичонка звали, большой муравейник. Ну-ка, посиди на этом муравейничке, подумай, как жить надо. 5 дней сидел. Ребята, сыновья, значит, приехали на Потиму, а он сидит на муравейнике, штаны спущены и встать не может. Да, может, проще все было. С головой что-нибудь случилось? Нет. Словом посажен, — сказал непоколебимо Михей Кирьяныч. Это бывало запросто. Строго наказывали за всякие такие пакости. Ну, привели Лукашу домой, всего изъели мураши, яйки на ниточках легаются. Полгода пожил, нет, и Богу душу отдал. Я опять высказал сомнение в колдовской силе, а потом вопрос поставил так. Если раньше эта колдовская сила на каждом шагу давала себя знать, то сейчас-то куда она девалась? Почему сейчас-то ничего не слышно о ней? — А это точно, — согласился со мной Михей Кирьяныч. — Не слышно, но не насчет знахарских проказ. Да и знатких-то людей где они? А бывало, ведь сколько их было. Хоть тех же маховиков в Соланьге взять. Народу перевели, перепортили, так это и страхи Божьи. У нас про Калину-то Ивановича, дядюшку моего, слыхал, как ему эти маховики запрет на лес наложили. У дяди Калины большущая охота была, 1500 сельев. А капканов-то сколько, ловушек-то всяких, и на ружье мастер был. Бывало, таких охотников, которые выстрелом мех зверю дерут, и не признавал. Векшу иначе как в глаз не бил. А медведя-то сколько на своем веку завалил. И вот однажды видим осень, а дядя дома. «Не могу, — говорит, — ребята, — дыху нет». «А какое дыху? Разве в дыхе дело?» Нечист на руку был дядюшка, вот где заковык-то. Больно глазами любил по сторонам вертеть, на чужие угодья заглядывать. Вот эти маховики-то и заперли от него лес.